Глава 21. Совет. В одной моей руке появился кусок коры первородного древа, а в другой — сфера из крови Дракулы, и все пространство церкви захлестнуло энергетическим цунами. Даже по отдельности эти уникальные артефакты обладают колоссальной мощью. А уж когда работают синергично, то и подавно. Жнеца душ убить очень сложно. Это уже совершенно иной уровень нежити, нематериальный. Скорее всего, это месть автократов Некроса за смерть одного из своих высших руководителей, коим притворялся уничтоженный под стенами моего замка Стиратель. Страшно представить, сколько народу положили некроманты, чтобы накачать человека нужным зарядом некротики. Вот почему мне так сложно было почувствовать намерение этого смертника. В нем уже не осталось человеческих чувств. Контролировать жнеца невозможно. Он будет убивать, пока полностью не насытится, а судя по накачке, случиться это должно было очень нескоро. Да тут вся Москва могла бы оказаться одним огромным могильником. Причем я уверен, что некроманты были уже наготове, чтобы мгновенно поднять лишенные душ оболочки людей и отправить их уничтожать население прилегающих городов. А вот хрен вам. Я направил потоки энергии двух мощнейших артефактов этого мира прямиком в жнеца, и его сущность разорвала на части вместе с сосудом. Мда. Грязновато получилось, забрызгало всех окружающих кровью. Но результат достигнут, а это главное. Осталось только обезвредить бездушные оболочки людей, что стали жертвами этого теракта. Как раз можно разлитую повсюду кровь использовать, чтобы спеленать бездушных. Энергии вокруг меня сейчас столько, что собрать разлетевшиеся во все стороны капельки крови удалось за считанные мгновения. И вот уже кровавая сеть намертво спеленала обезумевших людей, что так не кстати оказались рядом с агентом Некроса. Надеюсь, у Ани не будет много проблем из-за гибели семи глав родов. Действие слоутайма заканчивается, так что я убрал артефакты обратно в инвентарь. Благодаря моей читерской способности в реальности прошло не так уж и много времени, так что даже паника подняться не успела, как все уже оказалось кончено. На императрицу было совершено нападение с использованием высшей некромантии. Усилив свой голос магии, начал говорить я, при этом закрывая ошалелую от случившегося девушку своей спиной. Мила, Настя и, к моему удивлению, Василиса Успенская быстро смекнули, что к чему, и встали рядом со мной, тоже закрыв подругу своими телами. А вот Потемкин с Жуковым немного протупили. Стареют, видать. Из этих людей я указал на барахтающихся на полу аристократов, которые вместо привычной речи ревели по-звериному, были выдернуты души. Тварь, которую хотели натравить на столицу Российской империи, называется Жнец Душ. И если бы она успела набрать силу, то убила бы миллионы людей. Не хочу делать поспешных выводов, но, на мой взгляд, организатор этого покушения очевиден. Если расследование подтвердит мои догадки, я сделаю официальное заявление, а сейчас прошу нас извинить, но рисковать жизнью императрицы я не намерен. Рядом с нами загорелся овал портала, в который девчонки затолкали вяло сопротивляющуюся Аню, которая еще не до конца отошла от шока. Я успел в последний момент. Крайне паскудное ощущение, когда некто пытается вырвать душу из тела. Неудивительно, что девчонка сейчас заторможена и не совсем адекватно реагирует на окружающую обстановку. Вместе с нами в портал вошли великая княгиня эльфов, Виолетта, но и отец Юли, теперь уже герцог Голицын. Потемкин с Жуковым остались разгребать бардак и присоединяться к нам позже. «Ты намекал на автократию Некрос?» — выпалила Виолетта, когда помогла опустить Аню на кровать. Девчонку потряхивало, но это нормально. Так организм реагирует на запредельный стресс, которому только что подвергся. «Ты уверен в этом?» «Практически на 100%», — ответил я. «Но объявлять войну прямо на церемонии коронации я посчитал излишним. Тем более, что мировая общественность могла посчитать такой шаг импульсивным». «Вы собрались объявить войну целому континенту?» — нахмурился герцог Голицын. «Само собой», — уверенно кивнул я. «По-другому реагировать на покушение нельзя. У вас императрицу пытались убить, а вместе с ней все население Москвы выкосить. Даже хуже. Превратить в бездушных упырей, которые бросились бы убивать все живое вокруг себя. Впрочем, скорее всего, мне не придется объявлять войну первым, потому как это покушение было лишь первым актом в хорошо срежиссированной пьесе. Вслед за убийством императрицы, вместе с главами всех аристократических родов России и начавшимся в Москве хаосом, обязательно началось бы вторжение. Так что я бы на вашем месте привел армию в режим максимальной боевой готовности. «Выполнять», — послышался еще слабый, но решительный голос Ани. «Передайте мой приказ генералам. Все войска Российской империи уже через полчаса должны быть готовы в случае необходимости отражать внешнюю агрессию на нашу страну». «Кем был тот аристократ, что стал сосудом для жнеца?» — поинтересовался я. «Новый глава рода Еремеевых», — скривила гримасу Аня. «Что? Ты не распустила клан бывшего канцлера?» «Конкретно так охренел я от такой новости. Где были твои советники? Мне кажется, я четко обрисовал, с какой силой нам приходится иметь дело. Как раз они и насоветовали мне дать шанс старинному роду. Мол, если наказать всех, то другие сильные рода могут взбунтоваться, это ведь прецедент. Не факт, что в следующий раз такое не сделают уже с ними. То, что канцлер оказался учеником врага, еще не значит, что виноват весь род. Вон, с Успенскими же как вышло». Аня недовольно покосилась на герцога Голицына, отчего тот опустил глаза в пол. Само собой, всех проверили, включая на ментальные воздействия, но, по всей видимости, новый глава рода действовал по своей воле. «Ладно, что сделано, то сделано. Андрей, можешь выдать свой прогноз на ближайшее время?» «В ближайшие трое суток начнется вторжение», пожав плечами, начал излагать свои мысли я. «Казахская орда, скорее всего, станет плацдармом для переброски орд нежити австралийской автократии. И вместе с ними орки пойдут на Москву. Со стороны Запада подсуетятся европейские штаты. Они уже давно завозят орков-наемников из Африки. Они не упустят момента и постараются отщипнуть себе кусочек Российской империи побольше. Но все это отвлекающий маневр, призванный сковать наши войска в европейской части страны, тогда как вектор основного удара будет направлен в сторону Чукотки. Китай и Индия пойдут на прорыв. Дракулову нужен тот регион. Без пятой зоны он не сможет воплотить в жизнь свой план». «И каков же его план?» С учтивым сомнением на лице, мол, откуда я могу это знать, поинтересовался герцог Голицын. «Пять активных зон станут триггером, инициирующим катастрофу планетарного масштаба», вместо меня ответила Аня. «95% населения планеты переродится в разнообразных монстров, а на Землю хлынут иномирные охотники, которым плевать, кого убивать, людей или монстров». «И откуда такая информация, Аня?» В полной тишине первый раз вмешалась в разговор великая княгиня. «Это случилось с родным миром Андрея. Как мы и договаривались, перевела все стрелки на меня Аня. Его далекие предки сумели сбежать из обреченного мира и запечатали информацию в крови своих родичей. Первый раз иномирная кровь пробудилась во время Второй мировой войны, и знания Беловых помогли пленить Дракулова. Сейчас история повторилась с Андреем. Именно он и рассказал мне о последствиях. Или у кого-то еще остаются сомнения, что Андрей знает и умеет в сотни раз больше, чем все здесь присутствующие вместе взятые?» Воцарилась гробовая тишина. Возражать никто не стал, даже бесшумно вошедшие в комнату Потемкин с Жуковым. «Так, значит, твои предки пришли из другого мира», нарушило молчание Фиалантаэлла. «Что ж, это многое объясняет. По крайней мере, мне теперь понятно, откуда у тебя столько фундаментальных магических знаний, о которых на Земле не имеют ни малейшего понятия. У тебя есть конкретные идеи, как нам пережить грядущую войну?» «Само собой», — улыбнулся я. «Уничтожение жнеца спутало врагам карты. Одно дело вторгаться в страну, где выкошена практически вся верхушка, а по столице бродят миллионы бездушных упырей, и непонятно, кто главный и чьи приказы стоит выполнять, и совсем другое, когда армия находится в полной боевой готовности. Но от планов враги не откажутся. Возможно, с тремя сутками я немного погорячился. У нас есть от недели до трех, и это время надо потратить на усиление бойцов. Обучать мастерству постановки печати уже некогда. Так что я займусь этим вопросом лично. Мне удалось раздобыть очень полезный инструмент, позволяющий быстро ставить печать большому количеству людей. Для ускорения процесса прошу составить график ротации армейских магов, чтобы в определенный день и час они собирались в одном месте. «Сделаем», — кивнул Жуков. «Следующий шаг — мобилизация личных армий аристократов. Понятное дело, заранее провернуть такой фокус не получится. Но распустить соответствующий слух, чтобы готовились, стоит. Заодно и станет понятно, кому можно доверять, а кому не стоит. Кстати, печати вассалам аристократов я оставить не буду. Слишком рискованно это. Хрен его знает, против кого они станут применять полученную силу. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Считывал через кровь эмоции глав родов на церемонии. По-хорошему, вычистить бы этот гадюшник. Ведь неизвестно, кто попал под влияние учеников Дракулова, но времени нет. «Если все обстоит именно так, как ты говоришь, то нам могут ударить в спину», — нахмурился Потемкин. «Так сделайте так, чтобы не ударили», — хмыкнул я. «В чьем распоряжении мощь государственного аппарата Российской империи? Мне что ли вас учить работе тайной службы? Могу поставить доверенным агентам печать теней. Так они смогут проникать даже на секретные родовые собрания. И мы будем в курсе настроений в кланах. Я максимально быстро соберу нужных агентов. Координаты места встречи выдам позже». Тут же среагировал Жуков и начал лихорадочно набирать сообщение помощнику на навороченном смартфоне. «Далее. Мне нужны все запасы донорской крови, вулканического камня и кристаллов души, что есть в закромах у Российской империи. Из этих ресурсов я смогу сделать тысячи мощнейших боевых големов и попытаюсь сдержать продвижение вражеской армии на Чукотку». «Один?» — изумилась Аня. «Ты хочешь остановить армии Китая и Индии? Двух стран с наибольшим населением в мире без помощи со стороны Российской империи?» «Действительно, Андрей, это звучит уж как-то слишком фантастически. Я нисколько не принижаю твоего вклада в общее дело, но одних только ракет и разнообразной авиации у этих стран столько, что хватит сравнять с землей всю Чукотку. А уж про наземную технику я вообще молчу». «Ой, да что мне ваша техника, когда у меня есть мифрил?» — отмахнулся я. «Не долетят до меня ни ракеты, ни авиация, а техника тупо заглохнет на самой границе. Вы думаете, с помощью мифрила можно только антимагическое поле создать?» Ответом мне была тишина и вытянутые от удивления лица всех собравшихся. «Естественно, я смогу защитить наиболее критически важные участки фронта от поражения ракетами авиации врага, но учтите, что при пересечении барьера из строя выйдет и наша техника. Так что покидать такую зону надо будет через небольшие окна. И да, мне будет нужен список таких объектов заранее». «В твоем распоряжении будет все необходимое, Андрей». Первая отвисла Аня. «Ну а что насчет Дракулова?» — спросил Жуков. «Все наши приготовления не будут ничего стоить, если он лично примет участие в бою. Практика показала, что мы не можем противостоять такой силе». «Где он сейчас, кстати?» «Зализывает раны», — туманно ответил я. «Этой проблемой я намерен заняться в ближайшее время. В моем распоряжении есть уникальный материал, который может убить даже столь сильное существо, как молодое божество. Осталось только обработать его должным образом. Если Дракула всунется лично, то огребет. В общем, начинаем работать, господа и дамы», — подытожил я. «Жду ваших шпиков, Георгий Константинович. Ну а у нас сходка эльфов на носу». Перевел я взгляд на великую княгиню эльфов и Виолетту. «Интересное название вы придумали для собрания эльфийских князей, на котором решится дальнейшая судьба Крымского княжества», — снисходительно улыбнулась Фиалантаэлла. «Да ладно вам, тетя Фи», — по-свойски махнул рукой я. «Разве есть другие варианты, кто займет трон, кроме вашей внучки? Неужели Ви еще не похвасталась вам своим достижением?» «Достижением? О чем ты говоришь?» Тут же навострила ушки великая княгиня. «Упс, походу я испортил сюрприз?» Извиняющимся тоном обратился я к Виолетте. «Ты бы хоть подмигнула, что ли?» «Да чего уж теперь», — улыбнулась эльфийская принцесса. «Показывай уже». «А я чего? Я показал». Иллюзия крепости по проекту Меланвиль произвела на всех неизгладимое впечатление. Вон тетя Феш слезу пустила от восхищения. «Ну да, эпичное зрелище, с этим не поспоришь. И ведь это только начало. Мне известна схема еще нескольких аналогичных крепостей. Но и более простые живые фортеции Виолетта может строить, потому как подобные Меланвилю шедевры уникальны и должны существовать лишь в единственном экземпляре. Это как чудеса света. Если сделать с десяток таких же, то они уже не будут вызывать подобных эмоций». «Это прекрасно», — сквозь накатывающие слезы смогла выдавить из себя Фиалантаэлла. «Но как ты смогла сотворить такое чудо?» «Впрочем, можешь не отвечать», — перевела взгляд на меня княгиня. «Если меня спросят, буду все отрицать», — шутливо поднял руки вверх я. «Вы ничего не докажете, это все она», — нахально указал пальцем на Виолетту я, отчего все улыбнулись, даже тетя Фия. «Спасибо тебе, Андрей», — с улыбкой на губах проговорила Фиалантаэлла. «Теперь я могу уходить с поста великой княгини со спокойной душой». «Далеко ли ты собралась уходить, бабушка?» Грозно встав в позу, руки в боки, проговорила Виолетта. «Мне нужна старшая советница. Почту за честь встать подле тебя, внучка». Улыбнулась эльфийка, и я только сейчас смог разглядеть за молодой внешностью усталую пожилую женщину, которую груз ответственности за свой народ пригибает уже чуть ли не к самой земле. Но теперь нагрузка уменьшилась, и плечи княгини начали расправляться. Ведь нести груз легче, если разделить его с тем, кому можешь доверять. Но расслабляться все равно преждевременно. Гордианель готовит какую-то подлость, и это чувство. Он не показывался с того времени, как ты освободил Виолетту, Андрей. И это тревожный знак. Так он ведь вне закона, нахмурился я. Если выползет из дыры, где все это время сидел, просто арестуйте его, и нет проблем. Нельзя, грустно проговорила Виолетта. По эльфийским законам тот, в чьих жилах течет кровь великих князей, имеет право беспрепятственно явиться на совет и заявить право на власть. «Ну, так я не эльф», — кровожадно улыбнулся я. «Шепните мне, когда он появится в поле зрения, я все сделаю сам. Никто ничего не узнает». «Заманчиво, но нельзя», — грустно проговорила Виолетта. «Ты часто любишь повторять фразу «кровь помнит все». У эльфов есть аналогичное». Лес помнит все. Наш лес живой, Андрей. Эльфы могут видеть и чувствовать все, что происходит в его границах. Стоит Гордианелю зайти в лес, как он окажется под его защитой. Если ты убьешь его, то ни о каком диалоге уж, тем более союзе между Крымским княжеством и Белоземьем, не может быть и речи. Мне даже с Российской империей придется разорвать все отношения, так как вы находитесь в союзе. «Чёртова политика!» — недовольно поморщился я. «Но если он ударит первым, тогда я смогу его прихлопнуть?» «Да», — кивнула Фиалантаэлла. «Право на защиту своей жизни священно». «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Уж то-что обесить людей я умею очень хорошо. Осталось дело за малым — спровоцировать Гордианеля на атаку и прихлопнуть этого продавшегося стирателем отморозка. Расплюнуть».